Валентина Петровна, здравствуйте. Бесполезно звоните, хуй вам, блядь, а не квартиру. Я не хочу квартиру. Я по делу. Дурак, звонит мне, перестанет или нет? Валентина Петровна, я хотел спросить, винчестер какой лучше? Не бросайте, пожалуйста. Не бросайте у меня с вами разговор. Сложный разговор предстоит. Сегодня ночью тебя сожгу нахуй. Можно нам так? Сыду. Сейчас всю дверь твою раздолбаю. Да не нужно. Валентина Петровна,